Глава пятая. Клуб, в который меня не взяли. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Еще одна прописная истина из арсенала моей мамочки. Впервые я почувствовала эти поистине глубокие слова лет 14-15, когда потеряла свою единственную подругу детства. У меня вообще-то с подругами всегда был некоторый необъяснимый напряг. Они не уживались рядом со мной, как не растут грибы на асфальте. Вот мальчишки — это да, с ними у меня был контакт, как у ступеней космической ракеты. И все-таки было много такого, о чем с мальчишками не поговоришь. С ними как-то больше носишься, стреляешь из самодельного нагана, ищешь партизан. А вот душевно поговорить, помечтать, глядя на звезды, попытаться угадывать мысли друг друга — это все не с ними. Это все с ней, с Ленкой. Она была молчаливой, но в ее присутствии я могла трепаться часами. Она не была красавицей, но мы заворачивались в комбинации или синтетические занавески и чувствовали себя принцессами. Разве можно почувствовать себя принцессой рядом с чумазым мальчишкой? В общем, жили мы с Ленкой душа в душу, пока не разошлись. Случилось это совершенно незаметным образом, и даже нельзя назвать точный момент, когда рухнула наша многолетняя душевная связь. Скорее можно определить период между второй четвертью пятого класса и первой шестого. В этот промежуток. Смешное слово «промежуток». Промеж каких-то уток. Это моя бабуля любила говорить в этот промежуток. Она, как нормальный член голодного послевоенного общества, была помешана на еде. Душевные треволнения, поиски истины, нравственные метания почитались ею за мелочи. А вот испортить желудок – это было самое страшное преступление, которое только и можно было вообразить. В борьбе за здоровое пищеварение все средства были хороши, и не жаль было никаких сил. Бабуся любовно взращивала помидоры, огурцы и всякие там кабачки-патиссоны, гневно выдирая из земли малейшие, даже виртуальные признаки сорняков. Она растила кур, с благоговением собирая перепачканные в помете яички и почивала ими нас с Лариком каждое утро. «Не буду, не хочу, гадость!» — стонали мы с отвращением, отворачиваясь от очередной порции здоровья и сил. «Вот смотри, испортишь желудок!» — гневалась бабуля и сокрушенно уносила яйца в холодильник. Вторым по тяжести преступлением у нее шло опоздание на обед. Интересно, что в остальном житье-бытье на деревенских просторах являло собой образец безалаберного и безответственного отношения старших к младшим. Иными словами, присмотра за нами не было ровным счетом никакого, в связи с чем мы умудрялись влезать в совершенно немыслимые переделки, но с половины второго до двух были обязаны явиться на обед. В этот промежуток каждый божий день кричала нам вслед бабулечка. «Хорошо», — отмахивались мы и шли откапывать примеченную в лесу мину времен Великой Отечественной. В промежуток между половиной второго и двумя часами мы стояли перед бабулей, как лист перед травой, даже если нашелся целый склад этих самых мин. Потому что в случае опоздания бабуля взорвалась бы куда страшнее. Но в целом такого рода контроль устраивал нас всех более чем. Эта казацкая вольница была недоступна нам с Лариком в городе, где нас выпускали гулять в парк по часам. И потом, где в городе возьмешь старые окопы и заболоченные речки? Так что эти бабушкины промежутки мы переносили легко и без лишней трагичности. А вот промежуток, в котором состоялась потеря подруги, был не так быстр и очевиден. Промежуток длился чуть ли не год и состоял из одной зимы, одной весны и одного лета, в течение которого я была уверена, что все в порядке. Столько лет ведь мы разлучались на каникулах, и это ни разу не создало нам проблем. И, наконец, одной осени, в процессе которой стало окончательно ясно, что порядка никакого нет. Осень, когда мы с Ленкой неожиданно стали проходить мимо друг друга, даже не здороваясь. Да что там здороваться, мы даже не кивали друг другу. Чужие люди, да и только. Как так получилось? А кто ж его знает? Я ведь тоже не поворачивалась, не кивала и не здоровалась. Наверное, в какой-то момент я предала ее. Думаю, что предала. Вернее, не столько предала, сколько изменила. Стало все меньше времени проводить с ней, все больше с другими, старшими девочками, которые учили меня быть взрослой. Они говорили: «Что ты носишь эти уродские колготки?» «А что в них уродского?» Удивлялась я, но через какое-то короткое время понимала, что да, колготки уродские, и переставала их носить. А Ленка нет. Ленка не покупала тонкие капроновые колготки, потому что они были слишком дорогие. Я предлагала ей свои, но она не брала. Она была гордой. К сожалению. Она предпочитала просто больше не гулять вместе со мной по улицам. Так мы стали меньше проводить времени вместе. Потом я начала краситься, потом заинтересовалась женскими журналами, где обсуждалось уже на профессиональном уровне, что можно делать, носить и думать, а что нет. Ленка в это время занималась совсем другими вещами. Она увлекалась лошадьми и круглыми сутками обихаживала их на конюшне в пригороде. От нее всегда пахло стружками и еще чем-то похожим на бабулин хлев. Потом я страдала от скуки, потому что не поступила с первого раза в институт. А Ленка уже несколько лет как училась в ветеринарном училище. Мы не созванивались. Дружба, без которой, казалось, невозможно было обойтись, рассыпалась сама собой без единого выстрела. Зачахла, как цветок без полива. И мне до сих пор кажется, что если бы я делала больше, чем я делала, а я практически ничего не делала, мы могли бы быть вместе долгие годы. И это бы меня радовало гораздо больше. Потому что сейчас, после того, как я официально готовилась вступить в брак с Петечкой, мне больше всего на свете хотелось, чтобы рядом со мной посидела и помолчала она, Ленка. «И что мне делать?» — спросила я у нее. Она бы улыбнулась, пожала плечами, а потом бы я принялась трещать безумолку о том, что я чувствую, чего мне хочется и кого, а чего мне не хочется совершенно и кого. Что хочешь, то и делай, а на других наплюй. Это же твоя жизнь, — подвела бы итог Ленка. И тогда бы я с чистой совестью такого бы нагородила. Ой, чего бы я нагородила? Боюсь даже представить. Замужем бы я точно не оказалась. Однако обломись. Никто мне этого не скажет. Ленку я не видела много лет, а Света, единственная женщина, с которой я сейчас имела возможность посоветоваться и просто поговорить, говорила и советовала ровно обратное тому, что я хотела слышать. И вообще, мне, может, всего и надо было, что самой потрещать. Я сама для себя проговорила, разложила бы все на полочке, навела чистоту и ясность в голове, а потом просто сделала бы все, что душа пожелает. А со Светой мне приходилось больше молчать и слушать. Рассудительная, здравомыслящая Света не давала мне и слова вставить. «Это нелепая случайность. Ты не должна придавать ей значения», — сказала она, когда я рассказала ей о встрече с Борисом. «Но вдруг это не просто так? Вдруг это был знак? Ведь я могла бы и вовсе не встретить его до свадьбы», — слабо оправдывалась я. «Какой нафиг знак? Он просто оказался не в том месте, не в то время. Ничего удивительного». Света изо всех сил делала вид, что напрягаться не от чего. «Да?» — огорчалась я. «Но все же мне не хочется выходить замуж за Петю. С Борисом все кончено, особенно теперь, когда он видел, что у меня есть другой. Но зачем мне портить Пете жизнь? Какая из меня жена? Я даже пельмени плохо варю». «И что? Лучше портить жизнь себе? Петя — отличная партия. Работает. Тебя любит до умопомрачения. Заботливый, рассудительный. Прямо как ты», — вдруг ляпнула я. «А что? Они и правда похожи, ведь и тот, и другая свято верит в то, что лучше меня знают, что для меня лучше. Значит так, я вижу, что тебя нельзя оставлять одну ни на минуту, так что и не буду совершать такой глупости. Я перееду до свадьбы к тебе», — заявила вдруг Света. «Что?» — ахнула я. «Что это происходит, люди добрые?» «То. Или даже лучше, чтобы ты переехала ко мне. Так будет надежнее. Всего-то осталась неделя. Так, сегодня после работы будем собираться». Я зажмурилась и попыталась скинуть с себя наваждение. Что-то во всем этом было неправильное. «Нет уж», — грубо одернула я ее, — «жить я никуда не перееду. Спасибо, конечно, но я как-нибудь сама». «Почему? Я же только хочу тебе помочь», — немедленно обиделась Света. Она отвернулась от меня и принялась судорожно искать салфетку, чтобы вытереть глаза. Я тут же испытала муки совести, что обидела единственную подругу. Потерять ее, как когда-то я упустила Ленку? Ни за что. «Ну что ты, не надо, не плачь!» «Я не плачу», — всхлипнула Света и промокнула глаза. «Я же вижу. Зачем ты так из-за меня переживаешь?» «Не стоит», — утешала я ее. «Нет, стоит. Ты сейчас глупости наваляешь, а я потом себе этого не прощу», — с излишней патетикой заявила Светлана и стала лихорадочно пилить пилкой ногти. Она делала вид, что не замечает меня, а на лицо поместила выражение всепонимания и всепрощения. Но я, если сказать честно, сидела и чувствовала себя распоследней дрянью. И чем больше Света пилила, тем больше я ею себя чувствовала. И, как следовало ожидать, наконец сломалась. «Если хочешь, я перееду к тебе», — пошла я на попятный. «Что, в конце концов, изменит одна неделя?» «Вот и умница», — более спокойным, чем я ожидала тоном, кивнула Света. Вечер в кругу ее семьи меня подкосил. Она, семья, в полном составе прыгала, орала, бесилась и не давала моей голове выудить ни одной даже самой простенькой мысли, типа «пойду попью чай». Ночь я провела как в бреду, потому что на диванчик, где меня положили спать, то и дело покушались. Диван стоял недалеко от холодильника, а в Светином доме, как оказалось, ночью вполне ничего себе едят и даже местами пьют.